Достала из шкафа гобеленовую сумку, бросила туда несколько вещей, несессер, и почувствовала себя почти готовой к уикенду. Оценила масштаб беспорядка. Одежда на полу, разбросанные полотенца, посуда в мойке, незастеленная кровать. Напустила на себя решительный вид и громко заявила, обращаясь ко всему, что находилось в квартире: «Всем молчать, не ворчать. Вернусь завтра пораньше и устрою уборку за всю неделю». Потом схватила карандаш, листок бумаги и написала записку, которую прикрепила к дверце холодильника большим магнитом в форме лягушки. «Мама, спасибо за собаку. Главное, ничего не убирай, я все сделаю, когда вернусь. Заеду к тебе за Кали в воскресенье около 5 часов. Я тебя люблю. Твой любимый доктор». Надела пальто, ласково погладила собаку по голове, поцеловала ее в лоб и захлопнула за собой дверь. «Уехала, уехала», — повторяла Лорен, садясь в машину. «Поверить не могу, настоящее чудо. Вот если б ты еще завелась. Можешь чихнуть разок для собственного удовольствия. Я залью твой мотор сиропом, прежде чем выбросить на свалку, заменю тебя машиной, напичканной электроникой. У нее не будет ни стартера, ни капризов в холод по утрам. Ты меня хорошо поняла, надеюсь?» Следует полагать, что престарелую 4-колесную англичанку потрясли доводы хозяйки, потому что мотор заработал. День обещал быть прекрасным. Глава 2. Лорен тронулась с места медленно, чтобы не разбудить соседей. Грин-стрит — красивая улица, обрамленная деревьями и домами. Здесь люди знали друг друга, как в деревне. На 6 перекрестков до Ван-Несс, одной из крупных артерий, пересекающих город, Лорен переключилась на максимальную скорость. В бледном свете, с каждой минутой, наполняющимся цветовыми переливами, постепенно раскрывалась ослепительная перспектива города. Машина неслась по пустынным улицам, будто пьянее, Лорен наслаждалась каждым мигом. Крутой поворот на Саттер-стрит, шум и позвякивание в рулевом управлении, крутой спуск Юнион-сквер, 6:30, из динамиков кассетного магнитофона гремит музыка, Лорен счастлива впервые за долгое время. Ко всем чертям стресс, госпиталь и обязанности. Начинается уикенд, принадлежащий только ей, и ни минуты не должно пропасть. Юнион-сквер безмолвно. Огни витрин уже потушены, кое-где на скамейках еще спят бродяги. Сторож стоянки дремлет в будке. Через несколько часов на тротуары хлынут толпы туристов и горожан. Они стекутся за покупками в большие магазины вокруг площади. Трамваи пойдут один за другим, длинная вереница машин выстроится у въезда на подземную автостоянку, а в раскинувшемся над ней сквере уличные музыканты начнут обменивать мелодии на центы и доллары. Триумф пожирает асфальт, скорость машины все выше. Светофоры горят зеленым. Лорен бросает быстрый взгляд в зеркало заднего вида, чтобы лучше рассчитать поворот на Полк-стрит, одну из 4 улиц, идущих вдоль парка. Лорен делает поворот перед гигантским фасадом здания магазина «Массис». Идеальная кривая, тормоза чуть скрипят, странный звук, череда постукиваний. Все происходит очень быстро. Постукивания сливаются воедино, смешиваются, рассыпаются на отдельные звуки. Внезапный треск. Диалог между дорогой и колесами сбивается. Все связи рвутся. Машина движется боком, ее заносит на еще влажный мостовой. Лицо Лорен искажается. Руки вцепляются в руль, и руль становится чересчур послушным. Он готов бесконечно крутиться в пустоте, всасывающей весь остаток дня. Триумф продолжает скользить, время словно расслабляется и вдруг потягивается, как в долгом зевке.